Когда моя дочь от священника подросла и пошла к нему на исповедь, то он и к ней обратился со своими гнусностями. Жертвы католических исповеданий были беззащитны, так как по католическим правилам исповедующийся не может переменить духовника. Даже если духовник угрожает чести исповедующегося, это не освобождает его от обязанности ходить на исповедь именно к нему. В царской России было организовано утонченное истязание совести людей. Подготовка к таинству покаяния начиналась с Великого Поста, со специальных проповедей, душеспасительных бесед, призывавших к кротости, терпению, смирению и прощению всех обид. Архиепископ Платон в напоминании священнику о таинстве покаяния поучал: «Бедных должно убеждать, чтобы они довольствовались своим состоянием и охотно несли бедность, которую они терпят по необходимости». В наставлении духовного отца духовным детям, хозяевам и обучающимся мастерству перед исповедью, составленном протоиереем Марининым, говорится: «Ты нечестно поступаешь с хозяином, а Господь, видевший тебя в работе твоей, считавший часы твоей работы, которую ты обещался отработать и не отработал, возмутился твоей нечестивостью и осудил тебя». В руководстве о правильном и душеполезном приготовлении к исповеди для женских учебных заведений, составленном протоиереем Романовым, говорится, что нельзя верить только науке. Должно молиться за государя, государыню, семью их. Должно о сомнительном, противном учению церкви, слышанном, читанном немедленно спрашивать духовника и тому подобное. Архиепископ Платон в напоминании священнику о таинстве покаяния обращал внимание на то, что в наше время главное наставление при исповеди ученых должно заключаться в том, чтобы они не предпочитали светских наук вере. В царской России исповедь использовалась духовенством в целях шпионажа, как удобное средство выявления политически неблагонадежных элементов. 13 апреля 1722 года царь Петр I издал указ, обязывающий духовенство немедленно доносить властям об открытых на исповеди преднамеренных злодействах против службы государевой или церкви. В неофициальном издании 1910 года «Инструкции благочинному приходских церквей», изъясненной указами Святейшего Синода, составленной протоиереем Малевинским и утвержденной определением Синода от 8 мая 1901 года, говорится: «Если бы кто при исповеди объявил духовному отцу своему об умысле на честь и здравие государя, или о намерении произвести бунт или измену, тому духовному отцу доносить о том немедленно. Подозреваемый немедленно должен быть взят под стражу. По взятии же его и начатии уголовного следствия духовник обязан все о том злом намерении слышанное объявить без всякой утайки во всех подробностях». В 1912 году была опубликована историческая переписка о судьбах православной церкви между министром Витте и обер-прокурором Святейшего Синода Победоносцевым. Витте писал, что священник превратился из духовного руководителя в агента полицейского надзора, так как обязательность доносить об открытых на исповеди вредительных для государства вещах – неотменный закон. В руководстве Нечаева «Исповедь для юношества» исповедник должен был спрашивать: «Молишь ли Бога за благочестивейшего государя-императора нашего, за всю его императорскую высшую фамилию? Также за Святейший Синод молишь ли Бога? Танцев не водишь ли?» Священник Григорий Дьяченко в книжке «Вопросы на исповеди детей» рекомендовал такие вопросы: «Молишься ли за царя? Уважаешь ли пастырей духовных? Не читал ли сочинений, написанных во враждебном духе против Святой Церкви? Не слушал ли богохульного учения неверующих и еретиков?» Протоиерей Сирин в книжке «Православная Церковь в вопросах» предлагал спрашивать чиновников: «Верно ли служишь государю? Почитаешь ли начальников и исполняешь ли их приказания?